У Ларисы уже было полно народу. Андрея Кулика, Гришу, Свету Шкрабьюк знал. Но было еще четверо новеньких молодых людей. Не то чтобы Шкрабьюк ревновал Ларису, прекрасно он понимал, с кем имеет дело. Но такое сонмище потенциальных конкурентов еще больше омрачило ему настроение. А тут еще этот чертов Кулик. Неизвестные молодые люди оказались москвичами и скромнягами. Лариса явно играла на публику, но парни как-то мялись. Шкрабьюк приписал это стеснению, вызванному появлением его персоны. Он и старше, и основательнее, и у Ларисы не впервые. Впрочем, один из москвичей оказался едва ли не ровесником Шкрабьюка и плюс к этому интереснейшим собеседником. Пока шел разминочный разговор о поезде, о таможне, потом о ценах в Москве, Киеве, Львове, а потом, как водится, о женщинах в этих же трех и многих других городах и весях, Шкрабьюк даже немного успокоился. Лариса прекратила свои боевые действия и о чем-то трепалась с тихим толстым Гришей. Кулик развлекал остальных московских гостей. Света, брошенная всеми, тихо сидела у печки и курила дорогую дамскую сигарету, пачка которых, кстати, была подарена Шкрабьюком вовсе не ей, а Ларисе. Разговор Шкрабьюка с паном Иваном, так звали интересного собеседника, незаметно миновал стадию о бабах и проскочил классическую фазу об армии. Оказалось, что Иван был когда-то даже офицером, правда, медицинской службы. Поработал ординатором в паре госпиталей, да и подался в отставку. Теперь гражданский врач. Таким образом, беседа переключилась на здоровье. Откуда, как это всегда бывает, словно сама собой перекочевала на политические темы. Изо всех сил держался пан Шкрабьюк, но уж слишком болела эта проклятая тема, и так уж устроен человек, что хочет, не хочет, а будет говорить о наболевшем. И речь у них, безусловно, зашла и о Чечне. Иван оказался довольно равнодушен к этой теме. Он не интересовался политикой, но выслушивал Шкрабьюка внимательно. И тут проклятый Кулик все испортил. Только Шкрабьюк начал развивать мысль, что чеченцы сплошь воры и бандиты. Так он отвлекся от своих разговоров и встрял с крайне неуместной фразой. Эти бандиты, между прочим, воюют против Российской империи, которая 300 лет душила Украину. Полковника Шкрабьюка покоробило. Это было неэтично по отношению к москвичам. Такие речи хороши для трибуны или статьи в продажной газетенке, но в быту это, ах, как некрасиво. У Ларисы компания заведомо русская, и говорят здесь по-русски, так что нельзя же. Но Кулик продолжал. «Мы понимаем Россию, она вынуждена бороться за свою территориальную целостность, но она должна понимать, что страны, пострадавшие от ее имперских аппетитов, будут всеми силами поддерживать независимость Чечни, в том числе и Украина. Пусть не вся, но ее истинные патриоты, такие как бойцы украинской национальной самообороны. Вот пан Шкрабьюк, полковник УНСО, он подтвердит. Скажите, пан и Павло». «Вот нацюга проклятый», — подумал пан Павло, — он попал в неловкое положение. Не хотелось ему этой темы, но язык, черт его откуси, вывел. Пришлось выкручиваться. «Украинская национальная самооборона — военизированная общественная организация, предназначенная для помощи вооруженным силам Украины. Это вроде как казачество в России, или скорее даже что-то вроде ДОСААФа». Но Кулик словно его не слышал. Наши хлопцы уже бились в Чечне с имперскими войсками. Пану Павлу приходилось туго. Это были добровольцы. Они действовали по собственной инициативе. И к УНА не имели никакого отношения. «Пане Павло, вы тогда еще не были в УНА и не знаете. УНА УНСО проводила запись добровольцев. Я сам ходил записываться, но меня по здоровью не взяли». Лариса, которая и без того все время подкалывала Шкрабьюка за то, что он боец УНСО, посмотрела хитро и приготовилась слушать, как он выкрутится. Это была политическая ошибка. Шкрабьюк использовал стандартный ход всех партий мира. Сейчас Украина проводит политику сближения с Россией, и УНА поддерживает эту политику. «Пане Павло, вы боитесь говорить правду перед гостями из Москвы, но я считаю, что они должны ее знать. Руководство УНА состоит в социал-националистической партии Украины. Этим уже многое сказано. И какое может быть сближение с Россией? Украина уверенно ориентируется на Запад. Мы европейская страна, а Россия – типичная азиатская империя с неуемными аппетитами. Вы что, хотите, чтобы нами снова правил Николай или Сталин? Ну что тут скажешь, начитался дурак СНПУшной прессы и кроет, как на митинге, и возразить нечего. Вдруг еще настучит? Тогда пойдет Шкрабьюк по полной программе. И пророссийские настроения ему припомнят, и нарушение нравственности в преддверии высокого визита. Вот и Лариса уже откровенно смеется, а длинный брюнет-москвич ей подхихикивает и даже что-то нашептывает на ушко.